24. Утренние облака проплывали мимо старой деревянной церкви, окутывали ее купол молочной, струившейся венчальной фатой дымкой, словно украшая ее, как заботливые подруги собирают к венцу трепетную невесту. Окрестные жители, крестясь, прислушивались к праздничному трезвону колоколов, ликующе возвещавших о том, что Спаситель воскрес из мертвых. Теперь настало то время, когда после долгого перерыва православным женихам можно и должно вести своих избранниц к алтарю. «Идут!» — прошелестел шепоток среди прихожан, терпеливо дожидавшихся во дворе окончания таинства, и на порог вышла молодая пара. Прелестная невеста была так хороша и свежа, что Ольга Александровна не смогла сдержать восхищения. «Сегодня Зина, как распустившийся цветок водяной лилии, надеюсь, наш Тимофей достоин такой жены». Вместо ответа Петр Сергеевич поцеловал княгине руку. Он был взволнован и горд, глядя на своего высокого, стройного сына с пышной щеточкой непослушных волос над чистым лбом, бережно ведущего под руку новобрачного. Одетый в парадный сюртук, специально сшитый для выпуска в хирургической академии, похудевший и одухотворенный, Тимофей казался совсем юным для своих 24 лет. «С этой минуты я муж!» — трепетно стучало его сердце в такт мерным ударом колокола благовестника, гулко упевавшего: «Муж, муж, муж, жена, жена, жена!» — вторил ему колокол чуть поменьше, наполняя воздух волшебной музыкой, а сердца окружающих радостью бытия. Тимофей глянул на светившееся счастьем лицо жены, смотревшей в его глаза с таким обожанием, что захотелось немедленно подхватить ее на руки и унести на край земли, не обращая внимания ни на какие бури, кружившие над шестой частью суши под былым гордым названием России. «Не нужен и клад, когда в семье лад», — ласково заметил старенький священник в светлой рясе, щедро окапляя их на кольце святой водой. «Всегда помню эти слова», — шепнула мужу Зина, показывая на пуговку бабки Досифеи, пришитую к вороту скромного белого платья. «Не зря на ней эта надпись, которая заставила меня выучить еще в детстве. Поздравляем, поздравляем!» — окружили новобрачных родные. Лизу первой пробилась к невесте и сунула ей в руки пышный букет тугих свежих купальниц, похожих на золотые бубенцы. Тетя Сима, рыдая в голос от умиления, преподнесла неведомо где раздобытый каравай белого хлеба размером с большой бублик. Аполлон Сидорович, откашлявшись, произнес приличествую случаю сентенцию из Вольтера, а Ванька и Сила, смущаясь, расцеловали Зину в обе щеки. Последними к молодым подошли родители. «Мне радостно и грустно», — сказал Петр Сергеевич, обнимая сына. «Радостно от того, что мой курносый мальчик стал мужчиной, но грустно от быстрого бега промелькнувших лет. Как подумаешь, я уж дожил твоей свадьбы?» «Полно, Петр», — остановила мужа Ольга Александровна. «Наши дети становятся взрослыми, и нет большей радости для родителей, чем наслаждаться счастьем своих детей». На лицо княгини на миг набежала тень, заставив красивые губы искривиться от душевной боли. «Всеволод был бы рад за меня», — с сочувствием обнял мальчику Тимофей. «Я верю, что он вернется к нам, цел и невредим». «Да, да, я тоже верю в это. Как верю и в то, что все наши близкие, где бы они ни находились, в эту минуту думают о нас, а мы думаем о них». За радостной суетой никто не заметил, как к новобрачным боком подобралась неопрятная, похожая на паучиху нищенка в грязных лохмотьях бывшего господского платья. «Подайте, Христа ради! Пожалейте убогую!» — она дернула Зину за платье, буравя окружающих красными слезящимися глазами. Поберушка жалостно протянула руку, переведя взгляд с невесты на жениха, словно оценивая, кто из молодых лучше. «Бабушка, возьмите Христа ради!» Зиночка взяла из рук Петра Сергеевича загодя приготовленную мелочь и высыпала из тушенки в подставленный кулак. «Слышь, дочка, что скажу?» Захлебнулась в шепоте бабка, морщинистой рукой теребя Зину за подол. «Нагнись, нагнись к бабушке!» Старуха что-то прокликотала Зине на ухо, отчего она врачно и густо покраснела, а довольная нищенка семеня ногами отбежала на безопасное расстояние, продолжая хитренько поглядывать на молодых из-под клочковатых седых бровей. Тимофей вопросительно посмотрел на Зину. Она смешалась. — Я не хочу пересказывать тебе досужие домыслы. — Если человеку верить, что надо верить до конца, — думала она, держа за руку врученного ей богом супруга. — Глупость советует эта бабка приглядывать за мужем, чтобы его не увела соперница. Мой Тимофей не изменит своему слову никогда. — Никогда! — повторила она по слогам. Победоносно взглянула на любимого, гордая, что имеет честь быть его женой. Если бы лет 10 назад Зине предсказали, кто будет ее суженой, она подняла бы выдумщика на смех. Хорошенькая, избалованная гимназистка Зина Арефьева никогда не допускала крамольной мысли, что может быть всерьез влюбиться в неотесанного деревенского мальчишку с пушистыми вихрами, торчащими в разные стороны. Надо сказать, что и Тимофей совершенно не обращал на нее внимания, считая пустой и вредной девчонкой. Они полюбили друг друга после совместной работы в лазарете для жертв русско-японской войны, устроенном в доме княгини Езерской. Сначала Зина заметила, что никто лучше Тимки не может уладить ссоры между больными. Мало кто способен работать ночь напролет, забыв о сне и отдыхе. Потом вдруг поняла, что с ним ей спокойно и радостно. А уж когда мальчик отдал на нужды раненых коллекцию драгоценных пуговиц бабки Досифеи Никандровны, а затем тайком вернул государю-императору пуговку от мундира Петра I, Зина поняла, что Тимошка Петров Макеев — самый лучший человек на свете. Теперь Зина стала госпожой Петровой Макеевой, взрослой, замужней дамой. От чувства ответственности у нее закружилась голова. «Люблю», — прочитала она по губам Тимофея и подумала, какая в сущности ерунда бедность и устроенность их сегодняшней жизни. Пусть будет голод, холод, отсутствие своего угла, лишь бы ежедневно смотреть в родные глаза и держать в своей руке руку любимого. Из церкви шли не торопясь, наслаждаясь каждой секундой этого необыкновенного дня до краев наполненного невыразимой благодатью любви. В извилистом переулочке, пробегавшем мимо мальчишка, забрызгал Зинино платье грязью из большой лужи. Тимофей принялся стряхивать с белого полотна земляные брызги, но только размазал их неопрятными полосами, похожими на хвостатые кометы. Зина рассмеялась. «Сегодня все радует, все светло, ясно и чисто, даже эти брызги жирной весенней грязи». «Совет да любовь!» — выкрикнула вслед молодым многодетная соседка по улице Татьяна Мошкина, часто бегавшая к тете Симе болтать от души. «Бабы каются, а девки замуж собираются!» — недовольно проворчала рассевшаяся на завалинке вертлявая вдова кузнеца Катька Заноза, с отчаянным упорством искавшая себе нового мужа. «Жених и невеста теле-теле тесто!» — пискнула за угла задиристый мальчишка Серенька Мошкин, но быстро смолк, усмиренный крепким Ванькиным щелобаном. После торжественного ужина, когда Тимофей и Зиночка уселись на крыльце полюбоваться на тускнеющий диск заходящего солнца, Зина расплакалась. «Мне так жаль, что с нами нет мамы и папы», — всхлипывала она, уткнувшись лицом в грудь Тимофея. «Я так соскучилась по ним и по Танюшке». Тимофей нежно гладил Зиночку по голове, целовал теплый, пахнущий ромашкой пробор между каштанными волосами и не знал, что сказать. Ее горе казалось неизбывным. Оба знают, что больше никогда Зина не увидит своих родителей, вряд ли сможет узнать о их судьбе. Утешая жену, Тимофей вспомнил, как после смерти родителей и дяди Ильи он, 10-летний, каждый день бегал проведывать свежие могильные холмики. Кладбище, прозванное сельчанами Сковорода, располагалось далеко за околицей, между двух полей, засеянной горохом. Бывало, наревевшись на погостью волю, придет он домой к ненавистной тетке Мане и, размазывая по щекам слезы, щелкает тугие стручки, выгрызает сладковатые горошины. Много лет прошло с тех пор, но горох исчез, напоминая этому кладбище близ села Сколовка. Слева за забором завыла собака, и раздались глухие удары сапог об забор. Зина насторожился. Неужели красноармейцы? — Да нет, здесь на окраине нечего искать, — успокоил Зиночку Тимофей, смахивая с лба тонкую прядь волос. — Мне все равно страшно и немного стыдно своего счастья. Ольга Александровна и Петр Сергеевич остались без квартиры. Сева и Кристина на фронте. Мои родители не могут вернуться на родину, а мы сидим здесь, целуемся, радуемся жизни. Соседскую калитку опять забарабанили. Стук перешел в дикий вопль, в котором угадывался голос подвыпившего хозяина. «Открывай!» Крик разнесся далеко по уже уснувшей улице, со всех сторон отозвавшись лаем разбуженных собак, всполошивших лягушек в пруду. Становилось прохладно. Старый дом сонно затих, задернут занавески на окне спаленки родителей. С чердака через открытую форточку слышен мощный храп Аполлона Сидоровича. Пора спать. А молодой чете совсем не хотелось уходить в скрипящую, рассохшимися досками тесноту маленькой гостиной. Тимофей крепче обнял супругу, поплотнее закутав ее в старый платок грубой шерсти. Вот так бы всю жизнь сидел. Зина улыбнулась в ответ и прикрыла глаза, склонив голову на надежное плечо мужа. И тут из дома раздался полный ужаса визг Ваньки. — Не надо! Не трогайте бабушку! Дом снова наполнился скрипом и гулкими звуками. Зинаида с Тимофеем вскочили и побежали отпаивать мальчика теплой водой из плиты. Они уже знали, как надо его успокаивать. Вань кричал каждую ночь. — Режьте у мальца, что ли? — по первости спрашивали Серафиму соседки из ближайшего дома. Тетя Сима глубоко вздыхала, разводя руками в стороны, и пыталась объяснить, что парень, пуганный, у него на глазах бабушку убили, вот и блажит по ночам. — И что я только не делала, — жаловалась она Татьяне Мошкиной, сидя с ней за чашкой чая, заваренного из свежих листьев черной смородины. — Их батюшки водила молебен служить, из уголька сбрызгивала и через дверную ручку водой отливала, и колыбельные пела, ничего не помогает. Ребенок верещит, как заговоренный. Да такое непотребство пережить не каждый может. Сокрушенно посочувствовала Татьяна и больше не докучала вопросами, стараясь изредка приколубить Ваньку. Один раз даже сунула ему за щеку настоящий леденец размером с ноготь большого пальца. К полуночи дом снова погрузился в сон. Лишь на стене хрипло бормотали старые ходики, отсчитывая начало семейной жизни доктора Тимофея.